второе кольцо, значит, процедил он через зубы. Русские свиньи, Воронцов, старый хрыч, небось лично меня сдал. Вокруг сквера, на крышах домов, показались фигуры. Люди в белой форме специального отряда тайной канцелярии его императорского величества. Лица бесстрастные, как у кукол. Глаза пустые, человек 6, не меньше. И судя по аурам, подмастерья, прошедшие серьезную подготовку. Скворцов, морщась от боли, бросился бежать. Сзади мелькнула вспышка, затем вторая, они пытались оглушить его, загоняя, как дичь. Не сегодня, русские шавки. Нырнул он в очередной переулок. Однако силы британского шпиона утекали, а преследователи, похоже, только начинали разогреваться. Петербург ночью представляет из себя поистине царство теней, где крыши сливаются в темные тропы для тех, кто умеет по ним передвигаться. Юный Волков умел, так что перепрыгивал с одной на другую, стараясь не упасть вниз. Конечно, тело протестовало против такой нагрузки после боя, раны все еще пульсировали болью, в глазах временами двоилось, а дыхание прерывалось. Нужно добраться до схрона, думал он, цепляясь за очередной карниз, подтягиваясь и перекатываясь через край. Еще несколько кварталов. Ночной морозный воздух резал лицо, как лезвие ножа. Но даже так юноша вдруг различил запах, который не мог спутать ни с чем, жженый эфир. Но несло откуда-то далеко, а вот прозвучавший крик и вспышка совсем рядом. Он замер и прислушался. Действительно, из соседнего переулка донеслись звуки боя. Мелькнули вспышки, треск разрядов, звон стали. Это точно не мое дело, своих проблем хватает, решил Волков, готовясь продолжить свой путь. Но любопытство, черта, что часто управляет даже самыми рациональными умами. Прыжок и ползком к краю крыши. Можно и не влезать в чужую битву, но посмотреть ведь никто не запрещал. Активация ядра, усилить зрение до нечеловеческой остроты. И за просмотр. В переулке шла схватка. 6 фигур в белых одеждах окружали одинокого человека, что, несмотря на очевидную измотанность, отбивался с мастерством опытного воина. Его меч рассекал воздух экономно, точно опасно. Юноша вгляделся внимательнее, пытаясь разобрать лица в сумраке. И когда распознал центральную фигуру, замер. Скворцов, Дмитрий Александрович Скворцов, личный помощник самого архимагистра Воронцова. И сейчас он сражается за свою жизнь против целой группы. Что за чертовщина? Мысли юного Волкова заметались. Кто эти люди? И почему атакуют человека Воронцова? Заговор? Предательство? Или Скворцов в чем-то замешан? Времени на размышления нет. Скворцов проигрывал. Левая рука висела, лицо рассечено, его движения становились медленными, неточными. Даже если он в чем-то виноват, думал юноша, Воронцов должен разобраться с ним лично, а не какие-то шавки-убийцы. Все-таки, Скворцов, его подчиненный, решение было принято. Глупое, опасное, возможно, самоубийственное, но иначе бы он не был собой. Одним движением Волков спрыгнул с крыши на выступ фасада, а затем и вниз, прямо в центр переулка. Вышло так внезапно, что на мгновение все замерли, и Скворцов, и агенты канцелярии. Бой остановился. Юный Волков приземлился точно между Лжедмитрием и двумя агентами, что готовились нанести сокрушающий удар. Рука метнулась к поясу, извлекая кинжал, снятый с убитого наемника. «Уходите, Дмитрий Александрович!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Я их задержу!» Лицо Скворцова исказилось от удивления. Узнал. Конечно, узнал непутевого курсанта академии, коего лично вытащил из тюремной камеры. На губах расплылась улыбка, неблагодарная, иная. Но Саша не мог ее видеть, сосредоточенный на противниках. «Защищаешь предателя?» – произнес один из агентов холодным тоном. «Интересно. Похоже, гниль проникла глубже, чем мы думали. Не знаю, кто вы такие», – ответил юноша, чувствуя, как энергия ядра пульсирует внутри, готовясь вырваться наружу. «Но Скворцов – человек Воронцова, и если есть к нему претензии, обсуждайте их с архимагистром. Мальчишка, ты не понимаешь, во что вмешиваешься?» В голосе старшего прозвучала почти жалость. «Отойди, пока цел». Юный Волков почувствовал за спиной движение. Скворцов отступал в глубину переулка, используя подаренную возможность. «Спасибо, курсант Волков!» — крикнул он странно насмешливо. «Может, показалось, я доложу Воронцову о твоей помощи?» И бросился бежать, с удивительным проворством для раненого. Агенты дернулись, готовые броситься в погоню, но юноша активировал простую, но крепкую контурную стену. По сути, ерундовая преграда, но 2 секунды уже выиграла, заставив преследователей остановиться. «Вы только что совершили государственную измену, курсант», — произнес старший без каких-либо эмоций. «Вы понимаете это?» «Вообще-то защитил помощника архимагистра самого императора», — хмыкнул Волков, считая его слова за провокацию, и перехватил кинжал покрепче. «Если это измена, то у нас очень странное определение слова «верность». Наивный дурак», — процедил другой агент. «Скворцов не тот, за кого себя выдает». Объяснять дальше они не стали. 6 против 1, да, неравный бой. Но они не учли, что против них совсем не неофит. Активация ядра, вместе с маскировочной техникой подводного зрения, и глаза юного Волкова вспыхнули синевой. Стену контура разбили одной атакой на осколки и его атаковали. Все 6. Как же они были удивлены, когда не прошла первая комбинация с целью задержать мальчишку. Он слишком быстр, слишком ловок. Что происходит? Мелькнула мысль у старшего. Кто он такой? Курсант, но разве способен неофит на подобное? Он специально дал знак своим отступить и атаковал Волкова техникой скрытых убийц. Заключалась она в идеальном балансе веса. Резкий рывок влево. Жертва на инстинктах должна среагировать. Тогда всплеск эфира. И убийца меняет позицию, смещаясь резко вправо и сразу за спину. Среагировать на подобный трюк может только тот, кто сильнее. Как минимум мастер. Попался. Что? Взметнулись брови у старшего, когда Волков заблокировал удар, выгнувшись, буквально встав на мост, прямо башкой наземь, и тут же ударил сапогом, после кульбиты снова на ногах, лоб грязный, но в руке все тот же кинжал, а глаза горят синевой. Удача, талант, ошибка в исполнении техники самого старшего, что это сейчас было? Схватить, рявкнул командир, и агенты бросились всем скопом. 2 активировали белые оковы, эфирные цепи контура, для опутывания противника. Юноша уклонился от броска 1, встретил кинжалом выпад 2, рассыпались искры от столкновения острейших лезвий, сзади удар кулака, не увернуться, усилить эфир на лбу и принять, бумс, в глазах искры, терпимо, сбоку схватили за шиворот для броска, рука с кинжалом занята, удар 2 по предплечью врагу, не отпустил, сука, вот же прицепился, тут на шею набросили петлю. Ногу обмотала цепь, резко потянули из-за шиворот. Конец, он проиграл, еще нет. Активировать ядро на полную, и только из его сияющих синих глаз вытекли 1 черные, как смола, капли, как что-то стукнуло по затылку, что-то очень мощное, и юного Волкова пошатнуло, в глазах помутнело, духовное ядро деактивировалось, как и эфир. Вместо горящих синих глаз показались усталые темнокарие, тут же накрыла тошнота, все закрутилось, завертелось. Исход боя решен, слишком много противников, и так мало осталось сил, но каждую секунду, что он выиграл, достались Скворцову на спасение. Тут же стрельнула боль в плече, один из агентов вынул нож, правая рука онемела, кинжал выпал из ослабевших пальцев, эфирные цепи опутали руки и ноги, лишая малейшей возможности двигаться. Он рухнул на колени, затем завалился на бок, сознание помутнело. Последнее, что юный практик увидел, лицо старшего агента, склонившегося над ним. «Поздравляю, курсант Волков», — произнес тот без злобы, но и без сочувствия. «Вы только что стали соучастником британского шпиона, и, боюсь, вам придется за это ответить». Глава 18. Прихожу в себя, голова трещит, боль, тупая, пульсирующая, раскалывала череп. Слышу чье-то дыхание, и, наконец, ощущаю все остальное тело. Надо же, живой еще, и вроде как, целый. Руки, ноги, все на месте. Как же чешется нос. Тянусь к нему и упс. Запястья скованы. Наручи, значит. И нафига приковали к кровати? Сглатываю. Меня же не продали Корнелии. Вот бы незадача была. В таком случае, придется либо сломать койку, либо руки, дабы выбраться. Ведь та свихнутая девка имеет на мою тушку те еще дьявольские планы, уверен. Открываю глаза. Свет тут же резанул, как лезвие. Ненавижу это ощущение. Очнулся, мерзавец. Прогорланил кто-то справа. И зачем так кричать? Он что, перепугался? Морщусь и поворачиваю голову. Что за шкет? Еще и в форме курсанта Имперской Академии. Юный, заметно неопытный для такого серьезного дела, как служба. Иными словами, скорее всего, обычный практикант, которому поручили караулить меня, пока без сознания. «Стоять на месте!» — выкрикнул он с рвением, только доказывая мою теорию. Прям зеленый новобранец, жаждущий показать собственную значимость. «Я сейчас, доложу, и вернусь», и, метнувшись к двери, исчез. Стало на порядок тише. «Благодать, и все же, где я?» Медленно осматриваюсь. На больничную палату не похоже. Скорее, допросная, переоборудованная под лазарет. Голые каменные стены без окон, зато как светит эта проклятая лампа под потолком. Бесит. Выключил бы ее курсант, я бы спокойно повалялся еще с полминутки. Но, увы, видимо, ей специально накрутили яркости, дабы пациенты поскорее приходили в себя. Кровать или то, к чему я был прикован, по твердости напоминала тюремные нары, чем медицинскую кушетку. Так, еще раз, где я, и что происходит? Голова так сильно раскалывалась, но приходится напрячь извилины и вспомнить. Тут же вырвались кадры воспоминаний. Ковалев, кольцо, канализация, взрыв и схватка с наемниками гильдии. А после, Скворцов, окруженный группой практиков. Я вмешался, помог ему уйти, а потом, виски закололо, как и затылок. Попытка вспомнить подробности только усилила боль. Помню только смутные фразы, да удар по затылку. Дверь распахнулась, и вошли несколько человек. Впереди высокая женщина за 50, в мундире коричневой расцветки. Военная прокуратура, блин, ее крашеные под блонд волосы так туго стянуты в пучок, что от этого видка моей башке стало еще больнее. Злобные серые глаза тут же зыркнули на меня. Мне кажется, или она готова меня заклевать, как орлица Прометея, а с каким шлепком бросила папку на тумбочку рядом, очуметь. Впечатляет. За ней зашли трое мужчин, два офицера и гражданский в классическом костюме. «Александр Волков», произнесла женщина ровно, без интонаций, как протокол. «Курсант первого курса городской военной академии практической эфирологии, неофит первой ступени, сирота, воспитывался бабушкой, Верой Николаевной Волковой, и зачем только приносила папку, наверняка знает мое досье наизусть, виновен в нескольких мелких нарушениях дисциплины в академии, недавно отмечен как победитель турнира, и вот сегодня ночью вмешался в операцию государственной важности, оказав помощь особо опасному преступнику. Хочу сглотнуть, но горло соднило, будто наглотался песка». Заметив это, женщина кивнула одному из офицеров, и тот налил из кувшина воды в стакан и помог мне выпить. «Делаю тройку жадных глотков». «Хорошо, теперь можно и поговорить». «Здравствуйте», слегка киваю. «Полковник Бубновская, имперская служба контрразведки», представилась женщина. «Со мной майор Варшавский и капитан Аркашин из той же службы, а также господин Тюрин из канцелярии его императорского величества». Гражданский в костюме проявил манеры, кивнув, когда назвали его фамилию, но глаза, скрытые за стеклами очков, остались неживыми. Несомненно, анализирует сейчас мою мимику, поведение, интонацию, да и, собственно, все слова, что будут изречены. «Мы здесь, чтобы задать вам несколько вопросов», продолжила Бубновская. «Надеюсь, вы понимаете серьезность своего положения и будете отвечать честно». Майор Варшавский, коренастый офицер с торчащими усами, шагнул вперед. «Курсант Волков, вы вмешались в государственную операцию по поимке британского шпиона», прозвучал его прокуренный голос. «Кто вам приказал?» Хмурюсь, собирая мысли в кучу. «Так, либо вопрос поставлен абсурдно, либо меня заведомо считают приспешником британского шпиона. Погоди-ка, что там сказала Бубновская?» Перевожу на нее взгляд и переспрашиваю. «Вы сказали, я оказал помощь преступнику?» «Ерунда. Насколько помню, единственному человеку, которому я оказал помощь, был мастер Скворцов, заместитель уважаемого архимагистра Воронцова. Так, к слову, отвечаю, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от нехорошего предчувствия. Какого хрена Скворцов, сучера, британский шпион тем не менее?» Продолжаю. «Увидел, как на него напали какие-то люди, и решил помочь. В чем проблема?» Присутствующие обменялись взглядами, и Бубновская произнесла, четко выделяя каждое слово: «Дмитрий Александрович Скворцов, которого вы так героически спасли, является британским шпионом. Он 17 лет работал на корону, передавая в Британию сведения особой важности. Сегодня ночью должно было состояться его задержание, тщательно спланированное и подготовленное. Но благодаря вашему вмешательству, он сбежал. Попадос, вот это я попал. Помогай после такого людям. Что ж, выходить из роли уже не вариант, так что отображаю на лице шок, даже испуг. Это какая-то ошибка», произношу растерянно. «Скворцов, правая рука Воронцова, его доверенное лицо. Как он может быть шпионом? закончил за меня гражданский в очках, при этом улыбнувшись. Очень просто, юноша. Он втерся в доверие, создал безупречную репутацию и годами предавал все, что клялся защищать. Стандартная схема. Смотрю ему в глаза за очками. Эх, за прошлую жизнь видел же немало двойных и тройных агентов. Сам иногда играл подобные роли. И попался. В голове мелькнули воспоминания о слишком быстром бегстве Скворцова. Его фраза благодарности напоследок сейчас приобретала новый смысл. Высмеивание. Он тупо поглумился надо мной. Однако откуда мне было знать, что он, крыса, видел его всего раз, когда тот выводил меня из отдела, вот и все. Мысли людей читать не умею, так что, попался и попался. Провалы тоже бывают, случалось раньше. Ну, да ладно, все это, пусть и неприятно, но не смертельно. Конечно, не поджег дома, все серьезнее, но как сказала Бубновская, стоит говорить правду и оставить все на правосудие. Если же и правосудие не справится, возьму все в свои руки, хе-ха. Гнить в казематах из-за нелепых обстоятельств? Нет, конечно, нужно ценить свою жизнь и бороться за нее. Итак, повторяю вопрос, взгляд Бубновской буравил меня, точь пытаясь проткнуть сознание и узнать всю правду. Кто вам приказал помочь Скворцову? С кем вы работаете? На кого шпионите? Никто мне не приказывал, отвечаю с идеальной интонацией искреннего удивления. Увидел человека в беде и помог ему. Очевидно, что совершил ошибку. Вы бы не помогли на моем месте? Как курсант городской военной академии практической эфирологии я не мог поступить иначе. Что ж, остается быть честным. Ни с какой шпионской агентурой я не связан, так что плевать. Пусть проводит любые проверки. Не проблема. Подключит пытки. Вперед. Бывал я в плену у полевых командиров в Афганистане. Вот там пытки, не говоря уже о застенках китайской контрразведки. А что творили религиозные фанатики, посчитавшие меня демоном? По сравнению со всем этим, имперские следователи – настоящие вежливые ребята. 4 дня прошли довольно быстро, учитывая, что находился под стражей, в тюремной камере. Нарисовывается прямо закономерность. То ли мир пытается упрятать меня в клетку, дабы я не покорил его, и таким образом со мной борется. То ли я сам такой неудачливый, что в тюрьме провожу едва ли не чаще, чем в академии. Но, что есть, то есть. Если посмотреть на все позитивно, то я воспользовался этими 4 сутками для отдыха. Место, конечно, для подобного не приспособлено, чай не отель, и все же, шконка есть, даже кормили, и что самое приятное, хотя явно только для таких больных на голову, как я, изолятор, куда меня и поселили. Тишь, да гладь, и поспать в радость, и помедитировать, погоняя разные мысли. В общем, подытоживая, могу с уверенностью сказать, 4 дня не стали мучительными. Как и ожидание, допрос провели еще в 1-е сутки, вызывали экспертов, затем других экспертов, после них, третьих, и все повторилось. Еще в беседе с Бубновской и остальной делегацией на вопрос, как я оказался рядом с тем переулком и почему был ранен, ведь агенты канцелярии сообщили о моем витке, кровью из ушей, синяках, раненой руке. Сказал как есть, пострадал от странного взрыва. Якобы шел мимо и тут бабах. Очнулся в таком состоянии и побрел домой. Наткнулся на шум, крики. Решил обойти, и как назло, наткнулся как раз таки на схватку Скворцова с неизвестными практиками. Активировал подводное зрение, пояснив, что то неплохо помогает различать детали в темное время суток, и, узнав мастера Скворцова, ввязался в битву. Ведь как курсант городской военной академии практической, мать ее, эфирологии мог пройти мимо. И так по кругу, всю ту же легенду, раз за разом, они задавали вопросы, порой каверзные. Я отвечал, так нигде и не попавшись. На остальные 3 суток меня оставили в покое, то ли надоело самим, то ли что-то накопали, или же поверили странному курсанту неофиту. Кстати, насчет странностей тоже вопросы были. Особенно, как я смог продержаться так долго против 6 подмастерьев. Обвинил во всем адреналин. Якобы сам не понимал, как так вышло. А еще настаивал, что особо и не помню сам бой. Кто-то из сотрудников выяснил, что именно меня назвали ненормальным практиком. Чего? Удивился я тогда. Ненормальный практик? Это я-то? По-моему, как раз таки, самый что ни есть нормальный духовный практик. В итоге сошлись на том, что неофит гений плюс капля удачи, вот и вышло что вышло. К тому же, агенты канцелярии бились не насмерть, а с целью пленить, что накладывало на них некие ограничения в бою, кои, наоборот, давали мне преимущество. Вопрос был закрыт, по крайней мере, так сказали эксперты, что не могло не радовать. Способности под завесой тайны, все остальное меня уже мало волновало. Как и сказал, виноватым себя не считал, каждый мог оказаться на моем месте. Да что говорить, если Скворцов обводил вокруг пальца архимагистра Воронцова. 17 лет, так что какой спрос с курсанта неофита, видевшего этого самого Скворцова лишь единожды, тут грамоту бы выдать, за то, что проявил гражданскую позицию и не прошел мимо человека, попавшего в беду. Хотя, уверен, ничего такого мне не светит. Наказание будет, 100%. Не может государственная машина спустить подобное, да и, чтобы другим неповадно было, и даже не вздумали сотрудничать со шпионами. Потому я был готов к любому вердикту. И вот утро, и началось оно не с кофе, да-да, мечтать не вредно, а с лязга засова и двух хмурых конвоиров в знакомой коричневой форме. Очевидно, ребята из той же конторы, что и полковник Бубновская. На выход, Волков, буркнул усатый, с вещами. Хотя, какие у тебя вещи? Он прав, вещей у меня, кот наплакал. Точнее, вообще не наплакал. Моя шикарная рабочая одежда, купленная на ярмарке, обгорела еще в канализации. Скорее всего, хранится теперь в вещдоках или ее попросту сожгли. Академическую форму, оставленную в таверне «Тихая гавань», тоже не вернули. Так что повезли меня в обычной тюремной робе из черно-белых полос. Не хватало только гири, пристегнутой к ноге. А не косплей ли это на зебра? Да, именно через ее. Так или иначе выглядел я. Надо полагать, сногсшибательно. Красота. Ну хоть башмаки дали, не ахти какие, но и на этом спасибо. Наручники не сняли, перековали руки за спиной, и все. Удобно? Нет, конечно. Конвоиры повели по гулким коридорам. Мелькали каменные стены, тусклые лампы, решетки на окнах. Атмосфера самый шик. Вывели во внутренний двор. Утренний солнечный свет заставил поморщиться. Морозный воздух ударил в лицо. Декабрь, как-никак, а я в робе. Прелестно, зато как взбодрило. У ворот ждала карета, ну-ну, конечно нет, самый что ни на есть тюремный фургон. Если просто, то черный ящик на колесах, с маленькими зарешеченными окошками под самой крышей. Ни гербов, ни ливрей, все строго, по-деловому. Доставка особо опасных элементов общества, так, наверное, написано в их путевом листе. Залазь, подтолкнул конвоир в открытую заднюю дверь, забираюсь. Внутри аскетизм в чистом виде. Две деревянные лавки вдоль стен, обитые жестью. Пахнет затхлостью и чем-то кислым. Наверное, наследие предыдущих пассажиров. Усаживаюсь на лавке, и дверь с лязгом захлопнулась, погрузив фургон в темноту. Конвоиры уселись спереди, отгородившись решеткой. Лошади тронули. Фургон качнулся и покатил по брусчатке. Едем. Куда? В суд, очевидно. Забавно, второй раз за последние пару недель везут под конвоем. Тенденция, однако, то пожар, теперь вот шпионаж. Что дальше? Покушение на императора, с моей-то везучестью, вполне возможно. Сквозь щель в двери и крохотные окошки пробивались слабые лучи света. Фургон трясло на каждой выбойне. Сидеть на жесткой лавке со скованными за спиной руками, удовольствие ниже среднего. Но не жалуюсь, бывало и хуже, гораздо хуже. Вспомнились тесные клетки, где приходилось сидеть скрючившись сутками, или грязные ямы, куда бросали в юности после неудачной операции. По сравнению с этим, комфорт, можно даже медитировать. О чем думает человек в такой ситуации? О прошлом, будущем, о несправедливости судьбы? Чепуха. Опытный думает о вариантах. Вариант первый. Суд меня оправдает. Смешно, конечно, но мало ли. Вариант второй. Меня обвинят, но приговор будет мягким. Тоже смешно, учитывая британского шпиона. Вариант третий. Приговор будет суровым. И вот тут уже надо думать, а насколько, когда узнаю, тогда и буду действовать по плану. Сбежать реально, даже сейчас, решетка между мной и конвоирами, как и наручники, меня не остановит. Конвоиров двое, не проблема, можно обезвредить, снять с одного из них одежду, а дальше, в городские трущобы, затеряться, сменить внешность. В теории ничего сложного, однако, стоит ли, вмешательство в поимку шпиона и так дело серьезное. Побег из-под стражи только усугубит положение. Меня объявят в розыск по всей империи. Никакой спокойной жизни, никаких тренировок, никакого планомерного восхождения. Постоянная оглядка, жизнь в тени. Нет, пока не стоит дергаться. Нужно посмотреть, как будут развиваться события. Возможно, у системы есть свои резоны. А может, приговор окажется не таким уж и страшным. В любом случае, план всегда успеется. Главное, не терять голову. Фургон замедлил ход. Скрип колес, ржание лошадей. Приехали. Снаружи слышались голоса. Дверь открылась, и в глаза снова ударил дневной свет. «Выходи, Волков». Вылезаю, щурясь от света. Ледяной ветер треплет волосы и тюремную робу. Впереди серое, казенное здание с гербом имперского правосудия над входом. Вокруг оцепление из стражников. Неподалеку с моим фургоном еще несколько. Видимо, привезли не только меня. Идем и без сюрпризов, чтобы... Конвоиры подхватывают под руки и ведут ко входу. Иду спокойно, не опуская глаз перед людьми. Пусть смотрит, пусть видит опасного преступника. Мне нечего скрывать, как и нечего стыдиться. Сделал то, что посчитал правильным в тот момент. Ошибся, да, но поступил по совести. Пусть она тут никому и не сдалась, кроме меня самого. Проходим через высоченные двери. Тут теплее, да и ветер не дует. Большой холл, по бокам гулкие коридоры. Идем вглубь. Проходим дежурного с постовыми. Навстречу попадаются люди в мантиях, чиновники, стражники. Одни смотрят с любопытством, вторые – с презрением, третьи – с равнодушием. Через пару минут останавливаемся перед массивной бардовой дверью с табличкой «Зал 3». Конвоиры переглядываются. Усатый кивает. «Жди, вызовут». Первый встал подле, второй пошел делать доклад. Прислоняюсь спиной к холодной стене. Жду. Смотрю то на потолок, то на мимо проходящих сотрудников. Так прошло минут 20. «Подсудимый Волков, проходите», обратилась ко мне сотрудница, выглянув из-за двери. Конвоир чуть подтолкнул в плечо, держа руку на дубинке. «Пошевеливайся, парень, прохожу в зал суда». Потолки тут терялись где-то во мраке, а лепнина с батальными сценами, казалось, наблюдала за очередным смертным, чья судьба вот-вот решится. Тяжелые бархатные портьеры цвета вина глушили звуки с улицы, отрезая от внешнего мира. Здесь существовали только законные его служители. Ну и те, кто попал в жернова. Меня ведут мимо немногочисленных зрителей и усаживают на скамью подсудимых. Жесткая, неудобная, с расчетом на то, чтобы любой севший на нее чувствовал себя максимально некомфортно и униженно. Руки все так же застегнуты за спиной и подныли от неудобства. Окидываю взглядом присутствующих. Прямо напротив, в первом ряду, сидела Вера Николаевна, бабулька, маленькая, сгорбленная, выглядела сейчас такой потерянной в этом огромном зале. Вся бледная, глаза красные от слез, морщинистые кисти сжимали старенький редикюль. Встретившись со мной взглядом, всхлипнула, прижав платок к губам. «Сашенька», вырвался у нее надрывный стон. «Привет, бабуль», говорю ей, стараясь улыбнуться ободряюще. Тишина в зале. Прогундел помощник судьи. Бабуля вытерла слезы платком. Рядом с ней, Виктория, сидела прямо, в строгом черном платье. Ни единого украшения, ни капли эмоций на лице, только глаза. В них вся буря. И кому как не мне понять. Посмотрела на меня, а затем куда-то сквозь, на судейское возвышение. Чуть поодаль восседала женщина в белой мантии и алом берете. Представительница Воронцова. Я не был с ней знаком и вижу впервые. И зачем архимагистр прислал своего человека? Решил узнать информацию из первых уст. В другой половине зала сидел высокий, тощий тип с нездоровым цветом лица. Кто такой? Без понятия. Может, представитель пострадавшей стороны, агент контрразведки, участвовавший в захвате Скворцова? Возможно. Помимо всех них в зале присутствовали еще какие-то люди в гражданском, кои также были незнакомы. Что до судейского места, то там согласно регламенту восседали трое. В центре – лысый толстячок с усталыми глазами. По бокам – двое мужчин помоложе и пока похудее. На лицах так и читалось. «Нам безразлична твоя судьба, ты просто-навсего строчка в отчете». Обвинитель, полковник Бубновская, уже стояла перед судейским столом. Прямая, подтянутая, в безупречной коричневой форме. И приступила к обвинению. Монотонно, четко, безжалостно перечисляя мои подвиги, нарушение дисциплины, подозрение в поджоге и ядовитая вишенка на торте, пособничество в побеге особо опасного государственного преступника, британского шпиона Скворцова, звучало внушительно. Я прямо отъявленный злодей, и как бы все, аргументы защиты были, видимо, заслушаны до моего появления. Меня привели к финалу. Неужели такая текучка, что не хватает времени? Встать. Суд удаляется для вынесения вердикта, провозгласил пристав со скучающим лицом. Все присутствующие поднялись. Судьи, поправляя мантии, удалились в совещательную комнату. Дверь закрылась, и повисла тишина, густая, вязкая, тяжелая. Только плач бабушки, да шепот присутствующих нарушали ее. Смотрю в одну точку на стене. Что ж, остается только дождаться приговора. 20 минут ожидания растянулись в вечность. Виктория нервно постукивала пальцами по подлокотнику. Представительница Воронцова что-то малевала в блокноте. Бабуля все ниже склоняла голову, и дверь открылась. Судьи вернулись. Встать, суд выносит вердикт. Прогундел пристав. Все поднялись, взглянули на меня, сочувствующе, осуждающе, безразлично. По-всякому. Лысый толстяк прокашлялся и принялся зачитывать с листа. Заслушав все стороны и рассмотрев представленные доказательства, суд постановляет. Гражданин Волков Александр Николаевич, хотя и не является агентом британской разведки или сознательным пособником государственной измены, своими действиями способствовал бегству шпиона Дмитрия Александровича Скворцова. Сделал паузу, переворачивая страницу. Учитывая прошлые заслуги обвиняемого, а именно победу на турнире Академии, представляя честь городской военной академии практической филологии, а также принимая во внимание выяснившиеся обстоятельства пожара в книжной лавке Волковых, произошедшего из-за невыключенного эфирного нагревателя, что подтверждается заключением экспертизы. Помощница Воронцова кивнула, услышав эту формулировку. Судья продолжил. Гражданин Волков приговаривается к следующему наказанию. Полугодовой службе в батальоне «Черный лебедь» на передовой северной границе, с полным лишением свободы и под постоянным наблюдением командования. Как Сашенька? За что? – выпалила бабушка. «Черный лебедь? Вы серьезно?» – возмутилась Виктория. «Так с ним и надо, а это уже со стороны обвинения. Сгниет там пацан, эх, надо же, тут и сочувствующие есть. Не сгниет, так замерзнет». Тишина. В зале продолжились обсуждения, но уже куда тише. Неудивительно. «Черный лебедь» – легендарное штрафное подразделение, куда отправляли самых отъявленных преступников, давая им шанс искупить вину кровью. По неофициальной статистике, выживал лишь один из 10 солдат, направленных туда, и это было еще оптимистичной оценкой. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, завершил судья и ударил молотком. Исполнение приговора начинается сегодня. Даю минуту на прощание. Минута. Вот он, щедрый подарок от имперского правосудия. Конвоиры отошли в стороны. Первой подбежала бабушка. Щеки мокрые от слез, руки дрожали. Вцепилась в мою тюремную робу, боясь, что растворюсь в воздухе прямо здесь. Сашенька, внучек, куда же тебя на войну без обучения должного? За что? Ты же хороший. Ты не мог. Тише, бабуль, тише. Пытаюсь обнять ее, насколько позволяли наручники. Все будет хорошо, не переживай. Это всего на полгода. Вернусь. Ты только береги себя. Но там же опасно убивают, а ты еще академию не закончил. Ее голос срывался. Буду обучаться на ходу. А ты пока подумай насчет юга. Вернусь и уедем. Купим домик у моря. Будешь мне пирожки печь. Договорились? Она кивала, не в силах говорить. Слезы все текли по морщинистым щекам. Гадство, и за что старушке такое горе? Иди, бабуль, и не плачь. Все будет хорошо, и мягко отстраняю ее. Пусть видит, что со мной все в порядке. Она отошла, поддерживаемая под руку судебным клерком, который сжалился над старушкой, и подошла Виктория. Лицо, все та же маска холода, но глаза, я видел в них все. Волков, сказала она тихо, ты идиот. Возможно, не стал даже спорить, но сделал то, что считал нужным. Твое нужно вышло тебе полугодом в аду. Она немного повысила голос. Ты хоть понимаешь, куда попадешь? Черный лебедь, мясорубка, смерть. Я в курсе, но я вернусь. Вернешься? Она криво усмехнулась. Глаза намокли, но тон все тот же сердитый. Если от тебя хоть что-то останется. Она помолчала, а затем. Наши пари, можешь забыть о нем. И улыбаюсь спокойно, с легким сожалением во взгляде. Конечно, мне было жаль, что мы с Викой так и не провели ночь вместе. Но заставлять ее ждать полгода моего возвращения, из места, откуда мало кто возвращается, не стоит. Она не моя девушка. Пусть не переживает, что меня в любой момент могут убить, и живет спокойно. В ее глазах мелькнуло удивление, а после – раздражение. «Значит, так ты решил?» – выдохнула она. «Да, и не испытываю никаких сожалений». По ее щеке прокатилась слеза, смотрела на меня таким долгим взглядом, а затем обняла, тихо сказав, даже сейчас, и сглотнула, сколько в тебе сил, Будь осторожен там, и постарайся выжить. Непременно, Вика Виктория, не переживай. Она шмыгнула и отстранилась. Время вышло. Рявкнул пристав. Увести осужденного. Конвоиры взяли меня под руки. Сашенька, внучек, заревела Вера Николаевна. Бабуль, я вернусь. Не плачь, родная, крикнул ей, оборачиваясь на ходу. И двери зала суда три захлопнулись. Впереди этап, дорога на север, и полгода в аду, откуда возвращаются немногие. Что ж, вызов принят. Посмотрим, кто кого, я, черного лебедя, или он, меня. Глава 19. Следующий день в городской военной академии практической эфирологии начинался как обычно. Серый питерский рассвет неохотно пробивался сквозь плотные облака. Курсанты, ежась от холода, спешили зайти в главный корпус. В аудитории, где занималась группа юного Волкова 105, была привычная предлекционная суета. Пара курсантов дописывали конспекты, барышни все никак не могли наболтаться о прошедшем бале, а кто-то просто пытался проснуться, потирая сонные глаза. Лиза Румянцева рассеянно смотрела в окно на заснеженный двор. Да, бал прошел, но Волков так и не появился. Притом, уже столько дней прошло. Он, конечно, и раньше прогуливал, но чтобы вот так, жаль, что ее тщательно спланированная операция «Вызови ревность» провалилась, не успев начаться. «Где же ты, Волков?» – поправила она учебник. Сидевшая неподалеку Катерина тоже выглядела обеспокоенной и тоже думала о нем. Не то, чтобы между ними были какие-то особенные отношения. Их вообще не было. Он просто спас ее и не хотел это признавать. Да и, впрочем, сам себе на уме. Она хоть и делала пару намеков на более близкое общение, но Волков, ох уж этот Волков, либо не понял, либо сделал вид, что не понял. Так или иначе, мысль о том, что с ним случилась беда, вызывала тоску. Надеюсь, он просто приболел и скоро вернется. Украдкой бросила она взгляд на его пустующее место. Софья Вишневская, безупречная, как и всегда, перелистывала учебник по теории эфирных потоков. Внешне спокойная, невозмутимая, идеально воспитанная аристократка. Но баллы и отсутствие Волкова не давали покоя. Соднило что-то. Но что, она же презирала его за происхождение, за манеры, но отчего же переживала, что его все нет и нет, и перевернула очередную страницу учебника, решив больше не думать о нем. Рано или поздно объявится, как бывало прежде. Дверь аудитории открылась. Вошла староста, Дарья Вяземская. Во взгляде растерянность, даже шок. «Что случилось, Даш?» – поинтересовалась Ольга. Потом, ответила та отреченно, и в класс вошел профессор Каменский, преподаватель военной тактики, лысоватый, с брюшком и недовольным видом. Положив на учительский стол бурый портфель, обвел аудиторию взглядом, задержавшись на пустом месте Волкова. Староста, обратился он к Вяземской, отметьте отсутствующих. Волков снова прогуливает, та поднялась, все еще ошарашенная утренней новостью из деканата. Господин профессор, Волков он больше не числится курсантом академии. По аудитории пронесся удивленный гул. Как не числится, нахмурился Каменский. Отчислен, за что, прогулы, или тот скандал с пожаром? Нет, сглотнула Дарья, его вчера осудили. Военный трибунал. Тишина в аудитории вмиг стала ощутимой. Осудили, переспросил профессор заметно ошарашенно. За что трибунал мог осудить курсанта-первокурсника? За пособничество в побеге государственного преступника, выдавила Дарья, а приговор полгода службы в батальоне «Черный лебедь». Несколько секунд в аудитории стояла мертвая тишина. И, что, «Черный лебедь», не может быть, Волкова туда, за что, какой еще государственный преступник? Лиза накрыла рот ладонью, Катерина побледнела, Софья застыла с книгой в руках, Витька Соколов вскочил с места. «Это неправда, это ошибка», выкрикнул он, «сядьте, Соколов», рявкнул профессор Каменский, стукнув по столу кулаком. Он и сам был потрясен новостью, но нужно не забывать и о манерах. Тихо, всем тихо, тишина, гул не утихал, неудивительно. Слишком шокирующей оказалась новость. Еще вчера победитель турнира, якобы гениальный ненормальный практик, а сегодня вдруг штрафбат и гиблое место на краю света. От вершины до падения оказывается всего лишь одно неверное решение, и это пугало. Так вот что значит взрослая жизнь, профессор откашлялся, громко так, специально, чтобы привлечь внимание аудитории. «Понимаю, все это очень серьезные новости», – произнес он растерянно, очень неожиданно, но и обвел взглядом взбудораженных курсантов, занятия никто не отменял. Тема сегодняшней лекции – тактика ведения боя малыми группами в экстремальных условиях. Как нельзя кстати, не находите. Жаль, Волков пропустил. Открываем тетради. Родовой особняк Наумовых славился своей роскошью, садами, винными погребами и конюшнями, но более всем, собственной ареной. И сейчас в ней, без единого зрителя, тренировался наследник, Михаил Наумов, один участников межакадемического турнира, проигравший в первом круге состязаний. И кому, какому-то неизвестному, из такого же неизвестного ущербного рода. Подобный проигрыш можно было назвать неудачным стечением обстоятельств. Обвинить кого угодно, только не себя. Вот только Михаил в полной мере осознавал, что проиграл не случайно. Волков – серьезный противник, пусть из захудалой академии, но умудрился же стать финалистом. На равных стоял с самой принцессой Евдокией, а значит, достойный того, чтобы взять над ним реванш. Облаченный в шелковую рубашку и темные брюки, что совсем не походило на тренировочный костюм, Михаил сосредоточенно сплетал сложнейшие контуры своего ранга. Да, он даже не переоделся после прогулки с дядей. Едва узнал о новом способе плетения и сразу бросился к практике. Изящные тонкие пальцы метались по пространству невероятно быстро и точно, оставляя в воздухе синие линии. Вокруг формировалась сложнейшая трехмерная конструкция, не просто клетка, о, нет, настоящий многоуровневый куб эфирных барьеров, в разы изощреннее и опаснее, чем все то, что так легко разрушил Волков в их дуэли. Наумов обошел свое творение, хмуря брови. Конструкция была идеальной. За такое исполнение его могли бы уже причислить к офицеру контура. Но, что-то его не устраивало. Слабое место. Оно должно быть где-то, он чувствовал это. Наверняка ненормальный практик нашел бы его. А значит, нужно найти лично и устранить, прежде чем он столкнется с ним вновь. Больше никаких ошибок. На арену прошел пожилой слуга в ливрее, держа серебряный поднос со освежающим напитком, то ли чаем, то ли настойкой из сбора тонизирующих трав. «Ваше сиятельство», — произнес он почтительным тоном, — «есть новости касательно вашего недавнего противника, курсанта Волкова». Наумов раздраженно шикнул, не оборачиваясь. «И ты беспокоишь меня из-за такой ерунды, Жак, я занят. Прошу прощения, ваше сиятельство», — слуга склонил голову. «Но вы сами приказали докладывать о любых значимых событиях в его жизни». Михаил обошел эфирную клетку еще раз, ткнул пальцем в один из узлов, отчего тот недовольно заискрился. «Не то, все еще не то», и неудовлетворенный результатом развернулся к слуге. «Говори, что там, этот выскочка снова что-то учудил, надрался в кабаке, или оскорбил очередного аристократа?» «Хуже, господин. Курсант Волков вчера был осужден военным трибуналом и приговорен к службе в штрафном батальоне «Черный лебедь» на северной границе». Наумов замер, брови же подпрыгнули. «Штрафбат, «Черный лебедь»? Неожиданно. А теперь, Жак», — произнес он требовательно, «подробнее и по порядку». С самого начала, на заснеженном заднем дворе особняка Молотовых было шумно. Кто-то рычал, пыхтел и все никак не хотел останавливаться. Плевать, что мороз сегодня такой густой, да крепкий, что ножом режь, абсолютно. Каждодневные тренировки при любой погоде. Вот он, лозунг Николая Молотова, физика-переростка, недавно проигравшего в бою с каким-то мелким отпрыском какого-то мелкого рода. Да и вообще, что это за род такой из двух человек, бабки и внука, если только неполноценный. Именно так шутили дворяне, коих избил Николай. Не принято у Молотовых поливать грязью противников, особенно достойных. И Волкова он, определенно считал именно таким. Да и вообще, что за мужчина лясы точит после драки? Неправильно это. Не так его дед воспитывал. А вот что будет по-мужски, так это встретиться с Волковым вновь в бою. Вот что такое честь. Но это позже. Сейчас нужно стать сильнее. Намного. Даже больше, чем намного. Упершись плечами в заднюю ось тяжелой кареты, он в очередной раз закряхтел. От полуобнаженного могучего торса валил густой пар, мышцы бугрились, вены вздулись. С нечеловеческим усилием Николай в очередной раз оторвал от земли заднюю часть экипажа. Рядом порхала младшая сестра, Полина, веселая 16-летка, с двумя светлыми косичками. Старательно вытирала пот со спины братца махровым полотенцем, хихикая. «Коль, ну ты даешь, может, хватит карету мучить?» Тот пыхтел, но не отвечал, сосредоточившись на упражнении. Доделав подход, медленно опустил карету, выпрямился, выдохнул, как бычара. «Да что там бычара, минотавр, опять ты за свое, полька», — пробасил он и, забрав у нее полотенце, вытерся. «Не отвлекай меня, сказал же, сильнее хочу стать, сильнее». «Да не отвлекаю я правду говорю». подбоченилась та. «Зря так надрываешься, тренировался бы как обычно, я при слова не сказала». Он усмехнулся, но промолчал. «А все ради чего?» — не унималась Полина. «Тебе не победить его, ненормального практика, он же ненормальный». Николай резко зыркнул на нее, добродушное лицо нахмурилось. Давно не смотрел он на сестрицу таким твердым взглядом. «В следующий раз, Полька», и произнес глухо с угрозой, «я разберусь с Волковым. Я найду способ противостоять его странным техникам. Я стану сильнее настолько, что ему ничего не поможет». «Ой, да в тебе-то я не сомневаюсь, братец». Она шутливо ткнула пальцем в его могучий бицепс. «Ты у нас самый сильный. Только вот, не об этом я. Не победить тебе совсем по другой причине. Боюсь, твой Волков не доживет до вашего следующего раза». Молотов нахмурился. «В смысле?» «А в том и смысле». Полина прищурила глазки и взмахнула ладонью, закинув косичку за плечо. «Если бы ты не прогулял сегодня занятия, а послушал бы новости, то знал бы, твоего ненормального практика вчера судили и отправили на фронт. Да не просто так, а в батальон смертников. Черный лебедь, Юлька с Ирой говорят, оттуда никто не возвращается». Николай схватил сестру за плечи. «Что, почему ты раньше не сказала? Ой, больно же», взвизгнула она. «Ну, я не хотела рушить твои мечты о реванше. Ты так усердно тренировался». Он отпустил ее, вздохнул, глядя на свои огромные ручищи, и поднял голову к серому небу. Снежинки таяли на его разгоряченном лбу и щеках. Повисло странное молчание, а затем здоровяк Молотов вдруг ухмыльнулся. «Он вернется, Полька». «Что?» – удивилась та. «Ты что, правда на это надеешься? Ау, братец, оттуда никто не возвращается, тем более первокурсники. Такой, как он, обязательно вернется и станет еще сильнее». Николай отвел взгляд от неба и взглянул на сестру. В его глазах горел огонь. «А это значит, к его возвращению я не имею права отставать. Я должен стать еще сильнее». И подошел к карете, упираясь плечами. «Давай еще подход». «Нет, два». Сестра вздохнула, но улыбнулась. Странный, упрямый брат нашел себе цель. И эта цель, похоже, не так проста, раз наследник Молотовых рвет жилы. Императорский дворец, спортивный павильон, построенный специально для личных нужд третьей принцессы, сверкал чистотой. Огромные зеркала отражали грациозную фигуру Евдокии Дубовой, что отрабатывало сложнейшие связки ударов и блоков. Быстро, мощно, сверхопасно. Аура адепта вспыхивала, то лазурно-голубым, то пепельно-серым, меняясь в зависимости от используемых техник. Третья принцесса с головой погрузилась в тренировку, оттачивая навыки, которые так и не сумела в полной мере продемонстрировать на турнире. Еще одна комбинация выполнена. Само совершенство. Но Евдокия не продолжила новую связку, а замерла. В зале стояла фигура. Человек, что не заглядывал сюда уже несколько месяцев. Высокий, широкоплечий, аккуратная испаньолка. На лысой голове алый берет. Облачен в серый тренировочный костюм, без регалий и знаков отличия. Однако и не нужны они были. Вибрирующая вокруг аура говорила все и так. «Учитель». Глаза Евдокии вспыхнули радостью. Она выпрямилась и тут же сделала глубокий, почтительный поклон, принятый у учеников боевых искусств. «Григорий Михайлович, вас так долго не было. Я уж думала, вы совсем забыли свою нерадивую ученицу». Архимагистр Воронцов улыбнулся. «Тепло, по-отечески». Подошел ближе. «Здравствуй, Дуняша», произнес он ее детское имя. «Как я мог забыть свою самую талантливую воспитанницу? Рассказывай, как проходит культивация». Пусть они и виделись на турнире, но не перекинулись и парой слов. «Регламент, да и негоже людям знать, что он ее учитель». Лицо принцессы тут же озарилось. «Учитель, после турнира я почувствовала такой прилив сил. Я совершила прорыв. Теперь я адепт второй ступени». Воронцов одобрительно кивнул, глаза внимательно просканировали ее ауру. «Вижу, вижу. Повезло, что технику пепельного копья прервали». Принцесса отвела взгляд. «Значит, учитель заметил, что она не выполнила ту, как следует. Да и вообще, это все Волков виноват». Воронцов же продолжил. «Похвально, очень похвально. Второй ранг адепта в твоем возрасте – серьезное достижение». Он помолчал, и улыбка чуть померкла. «Но этого все же недостаточно, если ты действительно хочешь достичь настоящих вершин боевых искусств. Путь практика долог и тернист. Помни это». Евдокия покраснела, потупив взгляд. Подоспевшая служанка подала полотенце, которым она промокнула лоб, и произнесла уже серьезней. «Вы правы, учитель, как всегда. Вершины, пока слишком далеко от меня, или же я от них, а потому для начала выбрала себе цель попроще, более достижимую. Более достижимую, интересно, Воронцов с любопытством приподнял бровь, и какую же, если не секрет, победить его. Глаза принцессы вспыхнули азартом. Ненормального практика, Волкова, я докажу, что та ничья была случайностью, и одолею его в честном поединке. Архимагистр молчал, взгляд голубых старческих глаз стал серьезным, даже печальным, что случалось крайне редко. Боюсь, Дуняша, в ближайшее время это будет невозможно. Принцесса возмущенно вскинула голову, щеки вспыхнули уже не от смущения, а обиды. Невозможно, учитель, неужели вы считаете, что я не способна дать ему конкурентный бой? Дело не в этом, тот покачал головой. Курсанта Волкова вчера судили. Военный трибунал признал его виновным в пособничестве беглому шпиону и отправил в батальон смертников «Черный лебедь» на полгода. Из рук Евдокии выпало полотенце. Она застыла, красивое девичье лицо побледнело. Взгляд, минуту назад полный надежд, потух. Как же так? Слетел шепот с ее уст. За что? Но... Она резко повернулась к Воронцову, в глазах показалось детское упрямство. «Я поговорю с папой. Император должен вмешаться. Это несправедливо. Он не должен умереть там. Не должен. Пока я не выиграю его». Воронцов мягко положил ладонь ей на плечо. «Успокойся, дитя мое. Это невозможно. Дело касается государственной измены. Император не станет вмешиваться в такие дела без веских оснований. Даже мне», он вздохнул, «не удалось существенно повлиять на ход процесса. Полгода в «Черном лебеде», уже смягченный приговор, поверь». Принцесса опустила голову, плечи поникли. Понимала, учитель прав. Против государственной машины не пойдешь. Но смириться было трудно. Однако в ее глазах затлела новая искра, и прозвучал уверенный голос. «Он вернется. Он не такой, как все. Он выживет и вернется». Воронцов смотрел на нее долгим, странным взглядом, и, поняв нечто, загадочно улыбнулся. «Кто знает, Дуняша, кто знает», — произнес он тихо. «Боюсь, если он вернется, все обернется совсем не так, как ты себе представляешь, принцесса. Совсем не так». Особняк, окутанный плотным туманом, походил на склеп, забытый временем. Облупившаяся лепнина на фасаде, темные окна со следами сырости. И все же, он все еще не растерял былого величия. С тех пор, как его хозяйка едва не отправилась на тот свет, дом затаил дыхание, погрузившись в болезненную кому, что и его владелица. Так тихо, так гнетуще, лишь ветер завывал в старых трубах. Но сегодня входная дверь протяжно заскрипела, и вместе с порывом ледяного ветра внутрь прошли две фигуры. Сергей, верный слуга, почтительно поддерживал под локоть Корнелию. Та шла медленно, скованно, голова замотана бинтами, скрывая ужасные раны, но даже сквозь повязку проступали желтые пятна сукровицы. Та половина лица, что осталась видимой, бледна, испещрена тонкими порезами, что искажали ее некогда привлекательные черты до неузнаваемости. Она почти не разговаривала с момента ранения. Регенерация работала слишком медленно. А, может, она и сама не спешила выздоравливать? Кто знает, что у нее на уме? «Госпожа, пришли, вы дома», — тихо произнес Сергей. «Мы приготовили для вас сюрприз, небольшое утешение после всех неприятностей». Корнелия остановилась. Целый глаз сфокусировался на лице слуги. На губах, тонких, обескровленных, проявилась слабая улыбка. Что страшнее оскала, точь трещина на старой фарфоровой маске, за которой таилось нечто злое. «Сюрприз», — прохрипела та. «Если ты вытащил меня из постели ради какой-нибудь очередной безделушки, я вспорю тебе брюхо, тупым ножом, очень медленно». Сергей не вздрогнул, давно привык к ее угрозам, которые Корнелия, впрочем, иногда и исполняла. «Нет, госпожа, уверен, этот сюрприз вам точно понравится, он ждет вас в бальном зале», и взглядом указал в темноту коридора, ведущего в восточное крыло. «Я останусь здесь, посторожу у дверей, чтобы никто и ничто не помешало вашей долгожданной встрече». Корнелия замерла, тонкие пальцы судорожно вцепились в локоть Сергея. «Встреча? Ты хочешь сказать, что он здесь?» Сергей кивнул. «Было непросто, госпожа, незаметно выкрасть наследника такого рода, но ради вас все возможно. Ваш Игнатушка ждет». В этот миг что-то сломалось в Корнелии. Маска апатии треснула, и вырвалось чистое безумие, смешанное с восторгом. Ее глаз расширился, засиял тем еще нездоровым блеском. Улыбка стала широкой, жуткой. Игнатушка, в ее вздохе было столько страсти, столько долго сдерживаемого желания, что Сергею стало не по себе. Она отпустила его локоть и, вдруг обретя невероятную, пугающую силу, бросилась по коридору, а затем прыжками вверх по главной лестнице. «Платье!» — донесся ее возбужденный крик. «Мое платье! Он должен увидеть меня красивой!» Сергей остался внизу, в полумраке холла, и сглотнул. «Вот же, жуть! Пусть и видел эту метаморфозу госпожи много раз, но все так же ссыкотно!» В спальне Корнелии полумрак и запах застарелой крови, что не могли перебить ни дорогие духи, ни благовония. Она сорвала с себя больничную сорочку, не обращая внимания на боль от столь резких движений. Зеркало на стене отразило изувеченное тело. Правая сторона подобна изящной скульптуре, произведению искусства. Гладкая, бледная кожа, изящные линии, само совершенство. Левая, багрово-синюшный кошмар из рубцов, шрамов, ожогов, похожие на поле боя после артобстрела. Но Корнелия, конечно, не видела уродства. Лишь сосуд, что носит ее страсть, ее любовь, ее безумие. Она распахнула резные створки огромного гардероба. Пальцы заскользили по шелку и бархату вечерних нарядов, пока не наткнулись на искомые. Черные, тонкие, как паутина, чулки. Достала их, губы, при этом, шептали что-то неразборчивое. Медленно, ритуально, она начала натягивать их на роскошные ноги. Плавно, завораживающе, точь танец жрицы перед жертвоприношением. «Мой милый, мой нежный, ты пришел, я знала, ты не мог не прийти. Мой Игнатушка». Из самой глубины шкафа она извлекла самое главное. Платье. Белоснежное, свадебное. Кружево, жемчуг, длинный шлейф. Как насмешка, как пародия на мечту о счастье, ведь слишком вычурное, слишком неправильное. Точь сшитое безумным кутюрье в припадке вдохновения. Корнелия натянула его прямо на голое, изувеченное тело. Корсет впился в ребра, кружево зацепились за рубцы. Плевать. Подошла к зеркалу. Отражение было чудовищным. Белое платье контрастировало с ожогами, но и на это было плевать. Однако, бинты на голове никак не вписывались в образ невесты. С рычанием сорвала повязки. Под ними открылась страшная рана, сочащаяся, запекшаяся кровью, без волос. Но Корнелию это не смутило. Она улыбнулась отражению безумной, счастливой улыбкой. «Красавица!» – прошептала она. «Он будет в восторге!» Последний штрих – нож. Изящный, с рукоятью из слоновой кости и рубинами, как капли крови. Готово. Невеста готова ко встрече с женихом. И вылетела из спальни, точь фурия. Босые ноги шлепали по мраморным плитам коридоров, оставляя за собой кровавые отпечатки, раны на ступнях открылись. И что, все неважно. Он ждет. Ее Игнатушка ждет. Бальный зал. Пустой, холодный, залитый лунным светом. Тишина. И только в центре, на высоком стуле, связанная светящимися контурными путами, дергалась фигура с мешком на голове. Корнелия замерла на галерее второго этажа, глядя вниз. Дыхание стало прерывистым. Грудь вздымалась под тугим корсетом, и на лице расползлась жуткая улыбка. Игнатушка. Ее визг, усиленный акустикой зала, был как крик банши. «Любимый, твоя невеста пришла к тебе. Спускаться по лестнице? Эф, удел невест слабачек». Одним прыжком она перемахнула через резные перила и приземлилась на пол зала. Легко, бесшумно, как снежинка. Нож сверкнул в лунном свете, и эфирные путы, сковывавшие пленника, распались искрами. Фигура на стуле судорожно дернулась, руки взметнулись, срывая мешок. «Какого хера вы кто такие, ублюдки?» – проревел голос полной ярости и, при этом, страха. «Мой отец вас всех в порошок сотрет. Вы знаете, кто я?» Перед Корнелией предстал Игнат Ковалев, наследник, аристократ, высокомерный юнец, но, не тот, совершенно не тот, где знакомая родинка под левым глазом, где тот взгляд, полной силы, где ее Игнатушка. Улыбка медленно, очень медленно сползла с лица Корнелии. Она склонила голову на бок, рассматривая Игната с выражением крайнего разочарования, будто птица на насекомое. «Ты не он», прошептала она пугающе. «Ты не мой Игнатушка». Игнат непонимающе уставился на сумасшедшую в свадебном платье. «Что? О чем ты, больная, ты хоть понимаешь, что?» Он не договорил. Лезвие ножа рассекло его шею от уха до уха. Алая дуга брызнула на белоснежное платье, на мраморный пол. Игнат захрипел, схватившись за горло. Кровь хлестала сквозь пальцы. Полные ужаса и недоумения глаза смотрели на Корнелию. Попытался что-то сказать, но вырывалось лишь бульканье. Ноги подогнулись, и он рухнул к ее ногам, задергавшись в предсмертной агонии. Корнелия опустилась рядом на корточки. Лицо было спокойным, безмятежным. подложила ладони под подбородок и наблюдала, как из ее сюрприза уходит жизнь. «Обманул, значит», — вздохнула она со странной нежностью. «Назвался другим именем. Где же ты, мой настоящий, мой лже-Игнатушка с милой родинкой под глазом?» Ее пальцы невесомо коснулись собственной щеки под левым глазом. Тело наследника Ковалевых дернулось в последний раз и затихло. Кровь растекалась по полу, смешиваясь с лунным светом. Корнелия же сидела рядом, в запачканном платье. На лице снова появилась мечтательная улыбка. «Это не конец, все только начинается. Так ведь и должно быть, да?» – прошептала она. «Чтобы заполучить нечто ценное, нужно постараться. Неважно, где ты, рано или поздно мы встретимся вновь». Колеса повозки продолжали отсчитывать версту за верстой по бесконечной, заснеженной дороге. Трясло так, что зубы стучали. Юный Волков сидел на соломе, прислонившись к дощатому борту. Руки за спиной затекли от наручников, блокирующих еще и эфир. Рядом, молчаливые, угрюмые другие счастливчики, отправленные искупать грехи кровью на северной границе. Морды серые, как небо, в глазах, безнадега. Конвоиры на лошадях ехали рядом, кутаясь от пронизывающего ветра. Силуэты других повозок расплывались в метели, что только усиливалось, превращая мир в белое ничто. Север. Гиблое место. Черный лебедь. Батальон смертников. Таков пункт назначения. Александр смотрел на унылый пейзаж за бортом, но на душе было спокойствие. Ироничная улыбка тронула губы. Да, судьба снова сделала крутой поворот. Вырвала из одной игры, чтобы бросить в другую, более опасную. Что ж, он сыграет. И пусть для всех был лишь одним из многих, сломленным, осужденным, отправленным на убой. Пусть думают так. Все равно, главное, огонь внутри, в сердце. Это не конец, не он. Только начало, думал он, закрыв глаза. Еще одно испытание, и я пройду его, использую его себе на пользу. Дорога уходила на север, в неизвестность, туда, где лед сковывает не только землю, но и души. Но даже там, на краю света, юноша можно найти свой путь. И, возможно, ответы на вопросы о том, кто именно такой Александр Волков в этом мире, и кем ему предстоит стать.